Мизар задумчиво почесал в затылке и уже собирался было спросить у своего нанимателя, почему у ушастых сложилась такая странная ситуация со шпионами, но потом передумал и, махнув на это дело рукой, подцепил демонической рукой первую партию жареной на открытом огне кабанятины и с наслаждением вгрызся зубами в горячий и сочащийся соком кусок мяса. В конце концов, ну какое ему дело до внутренней кухни в их эльфитнике? Жить тут Фаралец не собирался, а обычаи и особенности расы, что живет тысячелетиями, ему бы пришлось заучивать всю оставшуюся жизнь. Поэтому он решил уделить больше внимания делам насущим, а именно, сытному ужину, который Мизар приготовил из убитых им свинок, ради которых парню даже пришлось договариваться с Даракасом, что тот его сопроводит до места схватки и обратно, потому как повторно отбиться от еще одного косолапого или еще какого представителя местной живности Мизар в своем текущем состоянии вряд ли бы смог. А вот и твоя плата за сопровождение подоспела. Подхватив еще одну порцию, молодой наемник швырнул ее через пламя темноволосому эльфу, и тот еще раз подтвердил свое звание командира боевого копья. Дракос с легкостью поймал поджаристое мясо так, что ни капля летевшего во все стороны сока не упала на его рубаху. «Ха, ловко, опыт», — спокойно ответил ему лесной Вайтили. Под изумленным взглядом бывшего рыбака в пару укусов проглотил весь кусок. «Хм, не хватает специй, но для полевой кухни смертного сойдет». Заметив удивленный взгляд Фаральца, темноволосый эльф вопросительно поднял бровь. «Что? Да я, кажется, понял, почему тебя этот улель угробить хочет. Он боится, что ты всю казну великого леса прожрешь. Даже я не ем с такой скоростью, причем несмотря на то, что после того, как Фира пришила мне эту когтистую хваталку, аппетит у меня стал, дай творец такой каждому. Я практически всю свою жизнь провел либо в военных походах, либо в подготовке к ним». Равнодушно пожал плечами опальный командир. «И первым, что я усвоил, был принцип: ешь, пока есть время». «Прекрасный принцип», — одобрительно покивал на его слова парень. «Но все-таки мне кажется, что темные уши тебя ненавидят не за твои воинские таланты, а за то, что у них в пещерах и так жрать практически нечего, а тут еще сверху такой проглот нарисовался. Признавайся, это такой хитрый план вашего главного был: послать к драу самых прожорливых едоков во всем княжестве, чтобы лишить их провианта? Хех, ты даже не представляешь, насколько близок к истине». Тихо фыркнул Дракос. «Мое копье часто применяло против темных эльфов именно такую тактику: оцепление определенной зоны и методичное уничтожение в ней всех источников провизии. Доставать забившихся в щели диверсантов драу было той еще морокой, слишком уж те наловчились скрываться, поэтому проще было действовать именно так, ведь кушать хотят даже самые суровые воители подземного народа. Поэтому уничтожение караванов с провиантом, идущих с поверхности, всегда было приоритетной задачей. То есть темные эльфы, которые и сами по себе были теми еще душками, после твоих походов стали совсем озверевшими от голода. И ты серьезно собираешься к ним отправиться?» С возросшим недоверием спросил у него Мизар. «Если тебя это утешит, то я собираюсь посетить ту часть подземелья, которую облюбовали гномы, а драу они ненавидят так сильно, что, в общем, союза между этими двумя народами ждать не стоит. Скорее небо упадет на землю, чем любой из бородачей пожмет руку темному эльфу. Но нашей задачи это нисколько не облегчает. Нам нужен ключ от украденной реликвии одного из величайших мастеров подгорного народа. Сомневаюсь, что его получится получить так просто. Думаешь, что будут проблемы?» При упоминании возможных неприятностей парень навострил уши. «С гномами-то, как я уже сказал, сердце Сурала некогда было у них украдено, а подгорные коротышки довольно мстительны, злопамятны и не слишком жалуют любых эльфов, что нас, что темных. Так что можешь даже не сомневаться», — темноволосый воитель криво усмехнулся. «Проблемы точно будут, и чтобы как следует к ним подготовиться, мы сейчас займемся этим». Опальный командир боевого эльфийского копья достал из лежащего рядом свертка пару длинных прямых мечей в простых ножнах и продемонстрировал их Мизару. «Может, сперва передохнем малость? Ну, после сытного ужина полагается. Госпожа Фериораль довольно хорошо проинформировала меня об особенностях создания с внедренными демоническими частями. Из-за большого потребления жизненной энергии у вас ускорено переваривание всего и вся, а потому тебе не придется отлеживаться после приема пищи». Он кинул один из клинков бывшему рыбаку. «Я не люблю бездействовать, поэтому сейчас будет тренировка, максимально приближенная к реальному бою. Будем всю оставшуюся неделю звенеть клинками, чтобы скоротать время до прибытия моего отряда. Причем никаких уловок, бой будет лоб в лоб. И прежде чем ты начнешь отнекиваться и пытаться увильнуть, считай это моим приказом, как твоего нанимателя. Ты же не хочешь сократить свой будущий гонорар? Глава 5. Экспресс-подготовка. По окутанным туманом лесу быстро двигался небольшой отряд эльфов. Два десятка остроухих бойцов в темно-зеленых плащах, выстроившись в цепочку, шли друг за другом, а параллельно их курсу в зарослях мелькали тени. Это дозорные охраняли своих товарищей от внезапной атаки от врага или просто опасной живности великого леса. Идущий впереди боец неожиданно остановился и поднял вверх сжатый кулак, подавая остальным воинам сигнал и спустив с головы капюшон, начал внимательно рассматривать окружающий их лес. «Значит так, мы уже почти подошли к башне, поэтому лагерь будем разбивать тут». Развернувшись к остальным, немолодой эльф ткнул пальцем себе за спину. «Дальше никому не заходить, у госпожи Фериораль не самый добродушный характер, и она прямо сказала, что не хочет видеть тут ораву своих сородичей. Поэтому если не хотите, чтобы вас выпотрошили и скормили демонам, даже не думайте о том, чтобы идти в ту сторону. Я пойду туда один, а пока меня не будет, за старшего остается Тегл». Он кивнул в сторону стоявшего чуть поодаль остроухого воина с копьем в руках. «Все ясно, уважаемый Анур, если эта чародейка такая своеобразная, то может вы хотя бы парочку солдат с собой прихватите?» — встревоженно спросил у него один из бойцов. «Ну, для подстраховки, на тот случай, если вам и господину Дракосу потребуется помощь. Если нам с господином вдруг потребуется помощь, то вы оказать ее точно не сможете. Эта колдунья противник совершенно иного уровня, и лишь у нашего лидера есть хоть какие-то шансы против нее, да и те не слишком большие», — громко фыркнул заместитель опального командира боевого эльфийского копья. «Так что сидите здесь и не лезьте дальше. Вопросы кончились, приказы понятны? Тогда выполнять». Эльфийские бойцы засуетились и, найдя неподалеку укромную полянку, начали обустраивать место для стоянки, а Анур посмотрел на их работу с десяток секунд и, удовлетворительно кивнув, направился в сторону видневшейся за кронами деревьев темной громадине башни. Но не успел заместитель Дракоса пройти и половины дороги, как острый слух эльфийского воителя уловил привычные любому опытному бойцу звуки: звон стали, который чередовался с яростными выкриками и невнятным бормотанием. «Бей резче, не быстрее, а резче. Ты хотя бы понимаешь разницу между этими двумя понятиями?» Голос господина, которому он верно служил уже много тысячелетий, Анур узнал бы, даже будучи в дрова пьяным и глухим на одно ухо. «Если нет, то я объясню так, чтобы даже безмозглое животное смогло понять. Резче – это значит вообще без замаха. Так, чтобы враг не успел поднять свой клинок. Ю-у-у». В воздухе послышался шлепок, за которым последовал яростный вой и громкая ругань на настолько корявом эльфийском языке, что уши помощника опального эльфийского командира начали сами собой сворачиваться в трубочку. «Тварь ты остроухая, да чтоб на твоих ушах все местные медведи столетия плясали. Как я могу бить туда, где ты не сможешь среагировать, если ты прямо на меня смотришь и реагируешь еще до того, как я вообще начал удар?» Вслед за этим раздался еще один хлесткий удар, и горестный крик сквернослова стал в несколько раз громче, а Дракос спокойно начал объяснять: «В прямой схватке враг всегда видит, как ты будешь атаковать. В этом и заключается суть резкого удара, внезапное изменение видимой им траектории удара и...» «Хе!» В воздухе послышался громкий хруст. «Да, нехорошо получилось. Придется тебе снова идти к нашей колдунье. Не думаю, что твою руку получится исправить крепким сном и обильным питанием. Но с другой стороны, Фериораль точно будет рада. Она почему-то любит возиться с твоими увечьями». Пройдя сквозь заросли, Анур вышел на перепаханную поляну, в центре которой, опираясь на длинный клинок, стоял его господин, на земле перед которым сидел перепачканный в крови смертный с лицом последнего головореза и необычайно крупной левой рукой, что была покрыта черной чешуей. «Мне кажется, что ты нарочно каждый раз мне что-то доломаешь, чтобы я обязательно с ней встретился, ушастый. Иначе почему я знаю, какие ощущения чувствует человек при переломе большей части своих костей?» — сдавленно простонал человек и, наклонив голову, посмотрел Дракосу за спину. «О, еще одна остроухая тварина нарисовалась. Кажется, твои болваны все-таки нашли сюда путь. А я-то уже начал думать, что их по дороге кабаны сожрали, и нам тут придется куковать еще. Демоны знают сколько времени, и ты все это время будешь меня мучить под видом тренировки. Правая рука смертного была неестественно вывернута и болталась в воздухе. Но, видимо, темные боги услышали мои молитвы, и этого не случится. Обернувшись назад, Дракос кивком поприветствовал своего заместителя. Темноволосый эльф не был удивлен его появлению, и Анур был уверен, что командир узнал о его присутствии еще до того, как воин лесного народа подошел к зарослям, что окружали поляну. «Рад, что ты наконец-то смог сюда добраться. Мне бы не хотелось соглашаться с Мизером, но кое в чем он действительно прав. Вы слегка задержались, и вместо пары недель прошел уже чуть ли не месяц. Появились непредвиденные сложности. Слуги Улиля слишком плотно обложили земли вашей знакомой, и нам пришлось сделать небольшой крюк, чтобы обойти их посты», — пояснил причину опоздания его отряда немолодой эльф. «Господин, простите меня за наглость, но вы не можете объяснить, что тут происходит и кто этот смертный. Он будет участвовать в нашем деле». Заместитель Дракоса никогда не позволил бы себе усомниться в своем командире, но наличие близкое и наличие человека, что явно был уроженцем Фарла, при том, что совсем недавно они яростно сражались против этого самого королевства, вызывало у него серьезные вопросы. Эльфы в целом были несколько консервативны в плане взаимодействия с другими расами, и использование смертного в своих целях было довольно рискованным, в плане репутации, шагом. «А что такое? Я мордашкой не вышел для вашего славного отряда?» Проведя огромной когтистой ладонью по шраму на лице, парень презрительно хмыкнул. «Длинноухие». Проигнорировав реплику парня, Анур вопросительно посмотрел на своего господина. «Это наемник, который теперь на меня работает. Пока вас не было, решил прогнать его по ускоренному методу подготовки новобранцев времен раскола. Не могу сказать, что мы успели пройти все, но я хотя бы научил его правильно держать меч». При упоминании сокращенного метода тренировки по загривку разменявшего уже не первую тысячу воина пробежал ощутимый холодок, и он снова покосился на человека, но на этот раз уже с некоторой долей сочувствия. В свое время Анур сам проходил похожие испытания под личным надзором своего господина и потому прекрасно знал, какие страдания ждали новобранцев на этом пути. А дело было вот в чем. Эльфийская раса славилась своим огромным сроком жизни, и вместе с этим по всему миру было известно, что лучших фехтовальщиков, чем остроухие жители леса, найти было невозможно, столетиями оттачивая каждое движение и вдвое больше времени уделяя общей боевой подготовке. Солдаты Великого Леса почти никогда не допускали промашек в бою. Одно время остроухие воители действительно были непревзойденными бойцами, с которыми мало кто мог посоперничать в открытом бою, и так длилось до самого раскола. Тогда эльфы разделились на две группы, одну из которых изгнали в пещеры. Но, к огромному сожалению победителей, изгнанники не сгинули во мраке и сумели приспособиться к жестоким условиям жизни под землей, и они ничего не забыли. Веками копя ненависть и вбирая в себя тьму, эти эльфы исказились, их кожа почернела, глаза налились кровью, а в сердцах осталось место лишь для злобы и ярости. Так появились дроу, самый страшный противник, который почти ни в чем не уступал жителям Великого Леса и местами даже превосходил некогда победивший его народ. Трудности жизни в недрах земли закалили темных эльфов и отсеяли из их народа самых слабых, оставив лишь тех, кто был достаточно силен, чтобы выжить в кромешном мраке, полном голодных тварей. И когда дроу вернулись на поверхность в поисках мести, воины Великого Леса оказались не готовы противостоять своим темным собратьям. Долгая жизнь в мире отучила их от постоянной бдительности, и копий в то время было собрано совсем немного. На каждого готового к бою эльфа приходилось по три, а местами и по четыре красноглазых головореза. Тогда-то Дракос, в то время еще совсем молодой офицер, предложил способ, как можно было быстро поставить в строй большое число солдат, которые пусть и уступали в плане фехтования рядовым воинам Великого Леса, но зато в бою оказывались куда более свирепыми и живучими. Способ был довольно заковыристым, и часть его Анур даже сам не понимал, но вот что прекрасно отпечаталось в его памяти, так это то, что краеугольным камнем в методике его господина была боль. Новобранцу вбивали базовые знания о владении мечом, показывали начальную стойку, а затем его начинали просто ломать. На обычных тренировках травмы тоже случались, но по задумке темноволосого эльфа переломы, растяжения, вывихи и прочие радости, которые можно получить в бою, должны были стать обязательными. Рекрута заставляли страдать как можно сильнее, чтобы он сам научился правильно использовать вложенные в него знания, и постоянно подлечивали, чтобы он раньше времени не отправился в чертоги владыки леса от такой подготовки. Как результат, за пару лет получалось натренировать воина, что был посредственным фехтовальщиком, но зато обладал звериным чутьем, невероятно высоким болевым порогом, и его было практически невозможно застать врасплох. Диверсанты темных эльфов сильно удивлялись, когда вроде бы спящие рядовые, не открывая глаз, отбивали несколько арбалетных болтов, а следом пытались отрубить голову невидимому во тьме стрелку. Конечно, у такого способа оказался и ряд существенных минусов. Помимо больших потерь среди новобранцев, что не смогли пережить суровую подготовку, он также существенно бил по казне Великого Леса. Среди эльфов было мало умелых целителей, из-за чего совсем еще зеленым командирам приходилось массово закупать лечащие артефакты и зелья, которые во время войны и так были довольно недешевыми. Также вставал вопрос о младшем командном составе, что должен был измываться над несчастными рекрутами. Тренировки получались довольно опасными, и следить за обучаемыми должен был умелый боец, причем в его обязанности входило не только обычное наблюдение, но и причинение новобранцам определенного уровня боли. Дракос просто физически не мог подготовить целую армию в одиночку, а потому по всему Великому Лесу пришлось искать подходящих офицеров и хорошенько им доплачивать за подобную работу. Садистов среди эльфов было немного, и заставлять своих сородичей страдать нравилось далеко не всем, даже для дела. Ну и еще одним крайне неприятным минусом было слишком уж хорошие качества подобной подготовки. Бойцы, которые прошли через такую тренировку, стали параноиками, которые при любом шорохе начинали тянуться за оружием, и жить среди мирного населения у них получалось не слишком успешно. Бывали случаи, что такие воины срывались, превращались в натуральных берсеркеров и кидались на все, что двигается. Чаще всего такие эльфы сами просились на любой фронт, просто потому, что без войны они просто не могли существовать, или становились полными психопатами, что хорошо усвоили уроки своих тренеров и полюбили причинять боль другим, но таких обычно быстро вычисляли и начинали яростно лечить, больно уж они своими повадками на драу походили. В общем, метод Дракоса оказался жестоким, но он позволил отразить первый натиск темных эльфов и загнать их обратно в подземелья, после чего драу, собственно, и перешли к тактике засад и скрытных ударов, а сам темноволосый эльф прочно закрепил за собой звание умелого борца с красноглазыми и занял пост командира боевого копья. Правда, его репутация уже в то время оставляла желать лучшего, видя, во что превратились прошедшие подготовку под рукой Дракоса рекруты. Жители Великого Леса стали слегка побаиваться нового командира, и если он утверждал, что тренировал по подобной методике какого-то смертного, причем сократив ее с нескольких лет до одного месяца, на глазах Анура человек поднял вверх сломанную руку и с интересом начал смотреть, как качается в воздухе неестественно выгнутая конечность. Заместитель Дракоса точно не собирался ему завидовать. «Подойдем к подножию пика воющих ветров и войдем в подземные туннели через контролируемый гномьим королем проход. Мы не знаем, в каком именно городе находится Тантазим, поэтому прежде всего нужно будет узнать, где именно засел этот бородатый архимаг, и постараться убедить его отдать нам ключ от сердца Сурала». Темноволосый эльф ткнул пальцем в точку на карте. «Самый короткий путь к городам подземных королей идет рядом с территорией Драу, так что высока вероятность нарваться на один из их ловчих отрядов. Можно было бы пойти в обход, но тогда идти придется по поверхности, на которой за нами будут бегать слуги Улия в куда большем количестве, и если выбирать между его бойцами, которые о нас знают, и темными эльфами, которые про нас не в курсе, то я выберу второй вариант. Вдобавок ко всему, не стоит сбрасывать со счетов самих гномов. Эти бородатые коротышки довольно упрямы, и они точно не будут рады нашему присутствию. Таков первоначальный набросок моего плана, остальное будем корректировать по ходу дела. Выступим на рассвете, а пока мы будем добывать ключ. Госпожа Фериораль с помощью своих знакомых в столице Великого Леса найдет нам замок и... Подними ее выше, Кова. Карту. Опальный командир копья повернулся к своей знакомой, и от увиденной картины у почти всегда спокойного эльфа задергался край глаза. «Госпожа Фериораль может делать, что хочет, но ты, Мизар, мог бы хотя бы сделать вид, что слушаешь меня. Ушастый, я сейчас немного занят», — сквозь сжатые зубы ответил ему молодой наемник, руку которого в данный момент вправляла остроухая чародейка. «Да и слушать там у тебя особо нечего. Идем под землей, чтобы шавки твоего врага нас не достали. Можем нарваться на темные уши. Бывший рыбак сдавленно застонал, когда хозяйка башни резким движением поставила его конечность на место. «Уже терпимо», слегка заикнувшись, прохрипел Мизар. «Начинаю понемногу привыкать. Главное, не привыкай рисковать своей шкурой», неожиданно резко ответила ему древняя даже по меркам самого долгоживущего народа в мире. Но каждый, кто пытался хотя бы намекнуть на это, быстро расставался как с жизнью, так и с душой. Колдунья, скрестив руки под своей объемной грудью, «а то Дарки у нас любитель всяких рискованных планов, поэтому запомни главный принцип: выживает не тот, кто силен, а тот, кто предвидел грядущие проблемы и вовремя успел сделать ноги. Если бы я не следовала этому принципу, то полегла бы вместе с остальными магами в войне порядка. Но теперь все, кто яростно рвал друг другу глотки, кормит червей, а я живу припеваючи и ни в чем себе не отказываю». «О, на этот счет можешь не переживать», — уверил ее Мизар, разминая свою руку и злобно кося глазом в сторону Дракоса. «После того, что этот остроухий садист мне устроил, буду драпать сразу, как только запахнет жареным. Зато месяц провели с пользой», — флегматично пожал плечами опальный командир копья. «Ты стал немного сильнее, а я почти отошел от Чарзелика и вернулся в прежнюю форму. А теперь, если никто не возражает, нам лучше лечь спать. Дорога будет долгая и вставать нам завтра с рассветом». Глава 6. Тяжелое утро. В воздухе раздался громкий свист, и в борт повозки вонзилось несколько стрел, размерами больше напоминавших небольшие копья. Один из таких снарядов пробил на вылет смуглого воина в короткой кольчуге, что, натянув тетиву своего лука, пытался выцелить почти невидимого в предрассветных сумерках врага и, захлебываясь кровью, неудачливый стрелок рухнул на землю. Шакальи выродки. На соседней телеге вскочил сородич убитого. Это был невысокий молодой мужчина в пестром халате и с челмой на голове. В руках у него был посох, с навершия которого в темноту улетел огненный шар. Яркая вспышка на секунду разогнала предрассветную мглу и осветила фигуры рослых эльфов, облаченных в звериные шкуры и сжимавших в руках огромные луки. «Вам не взять живым гордого сына пустыни». Заметив, где конкретно находились остроухие стрелки, смуглый житель песков начал махать посохом, словно опахалом, посылая в сторону эльфийских стрелков целый веер атакующих заклятий. «За султанаты синеву небес!» От грохота взрывающихся огненных шаров, казалось, задрожала сама земля, и в отдельной части великого леса воцарился самый настоящий хаос. Деревья вокруг горели, яркие вспышки слепили глаза всех подряд, а уроженец далекой южной страны все махал и махал своим посохом, принося еще больше сумятицы на поле боя. «Дурень, сейчас на устроенное тобою представление сюда эльфы со всей округи сбегутся, в сумерках его за сотню миль видно, и как ты от них отмахиваться собрался?» Укрывшийся под этой же повозкой Мизар вымученно приложил ладонь к своему лицу и сдавленно простонал, хотя в такой шумихе парень мог материться в голос, и его все равно бы никто не услышал. «Ты ведь даже не маг, а просто используешь колдовскую вещь, заряд в которой должен скоро». Будто слыша его слова, посох в руках смуглого жителя султаната перестал извергать из себя заклинания, и побледневший мужчина с тихим то ли всхлипом, то ли вдохом спрятался за бортом своей повозки. Чего и стоило ожидать, переведя взгляд на убитого остроухими стрелками лучника, чье тело лежало от него на расстоянии вытянутой руки, Мизар прикинул, сможет ли он дотянуться до него так, чтобы со стороны этого никто не заметил, и, кивнув своим мыслям, потянулся к мертвецу. «Ну что, Касим, тебе это уже все равно не пригодится». Небольшой кошелек, висевший на поясе покойника, быстро перекочевал к Фарольцу за пазуху. «А вот мне твое золотишко лишним точно не будет». Похлопав по спрятанному под рубашкой мешочку с монетами, молодой наемник слегка приободрился. «Ну вот, хоть что-то приятное произошло в это дерьмовое утро, а ведь оно так хорошо начиналось. Эй, смертный, как насчет почистить мои сапоги за пару медиков?» Вяло жующий выданный ему отрядным кашеваром завтрак, Мизар опустил ложку и с удивлением посмотрел на парочку молодых по меркам их расы, эльфийских бойцов, что, пихая друг друга локтями, с тихими смешками косилась в сторону молодого наемника. Когда их отряд разбил лагерь посреди глухой чащи, Фарлиц специально отошел немного подальше от остальных бойцов, чтобы не слишком нервировать их своим присутствием. Но похоже, что эльфы решили сами прийти к нему в гости. «Это что, они меня так на зуб решили попробовать решили? Хе, ребята, это вы зря», отложив в сторону миску с отвратительной на вкус, но вместе с тем очень питательной зеленоватой кашицей, парень пристально уставился на остроухого, что выкрикнул ему унизительное предложение. Они были в пути уже четвертый день и до сих пор все шло, без каких-либо происшествий. Подъем за пару часов до рассвета, завтрак и марш до заката, по сравнению с тем месяцем пыток, что Дракос устроил наемнику, это был самый настоящий отдых. Не нужно было спать в полглаза, сжимая в ладони позаимствованный из запасов Дракоса широкий тесак, ведь бойцы из охранения отгоняли от их группы мелких зверей, а про крупных предупреждали заранее, чтобы особо опасных представителей животного мира Великого Леса можно было обойти по широкой дуге. И в случае, если бы кто-то напал на лагерь, первыми бы попали под удар остроухие, что Мизара очень даже устраивало. Больно уж подозрительно бойцы его нанимателя косились на молодого наемника, причем быстро выяснилось, что демоническая конечность, на которую Фаралец поначалу списывал неприязнь ушастых, здесь была вообще ни при чем, и все дело было в том, что парень был человеком. Как несложно было догадаться, эльфы в отряде Дракоса были не слишком рады видеть в своих рядах смертного. К другим расам жители Великого Леса относились довольно высокомерно, и бойцов опального командира это не обошло стороной. При этом по поведению того же Анура, Кина или покойного ныне старшего Мизар понял, что у большинства остроухих не было возможности пообщаться с чужаками и что из себя представляли те же люди или орки, они понимали довольно смутно, ведь за пределы Великого Леса выходил в лучшем случае каждый сотый, если не тысячный, эльф. Как снаружи никто не пропускал смертных к ушастым, так и сами лесные жители не особо стремились покидать свой дом. Поэтому сейчас они не столько нарывались на драку, сколько прощупывали почву и пытались понять, что это за фрукт такой у них нарисовался. И так как отряд Дракоса состоял преимущественно из покрытых шрамами остроухих мужиков довольно сурового вида, то делали это эльфы путем тыкания палкой в нос. И Мизар решил на полную использовать неосведомленность лесных жителей о расах остального мира. «Чего смотришь, смертный? Неужели пары медиков мало? Так я щедрый, дам целых 5. Да мне твои гроши как-то без надобности, в отличие от твоих ушей». Видя, как начало вытягиваться лицо остроухого воина, парень мысленно захохотал и продолжил нести полную околесицу. «Видишь ли, ушастый?» — облизнув деревянную ложку, молодой наемник ткнул ей в сторону провокатора. «Я тут к возвращению домой задумал заполучить ожерелье из эльфийских ушей, а у тебя они очень даже неплохие, длинные, ухоженные. Что ты там говорил, тебе надо? Сапоги почистить? Да не вопрос. Срезай свои уши, и я начищу их тебе так, что блестеть на солнце станут». «Да что ты говоришь?» — слегка нервно усмехнулся побледневший лесной воин и под насмешливый фырк со стороны своего товарища спросил: «Ты серьезно думаешь, что мы поверим, будто бы люди собирают части поверженных врагов в качестве трофеев, будто какие-то степные орки-варвары? Это после того, как вы вырезали всех людей западного края». Хотя на большую часть своих сородичей парню было в общем-то плевать, не упомянуть это событие он не мог, и при словах об устроенном армии княжества геноциде энтузиазм эльфа совсем сошел на нет, так же как и у его товарища. «Сейчас трофеи из вашего брата очень популярны на территории Фарла, так что...» Молодой наемник хотел было продолжить стращать наивных эльфийских воинов, которых к нему послали явно куда более опытные и старшие товарищи, как вдруг со стороны основной части лагеря послышались тяжелые шаги, и к костерку Мизара вышел заместитель Дракоса. Окинув взглядом собравшуюся компанию и с подозрением посмотрев на Фарльца, немолодой остроухий воитель сказал ему: «Господин хочет тебя видеть, оружие бери с собой». И скрестив руки на груди, Анур стал терпеливо ждать, всем своим видом показывая, что он не уйдет отсюда без наемника. «Ну, похоже, сбор трофеев на сегодня отменяется», — развел руками бывший рыбак. «Закончим как-нибудь в другой раз». Быстро расправившись с остатками каши, парень повесил себе на пояс тесак с коротким, но очень широким лезвием и, отряхнув колени, вопросительно посмотрел на заместителя своего нанимателя. «Так что там надо, Дракосу? Ты уже здесь? Хорошо». Темноволосый эльф, державший в руках карту местности, даже не повернул голову в сторону Мизара, когда тот подошел к нему со спины. Опальный командир боевого эльфийского копья стоял на небольшой полянке, скрытой от посторонних глаз густыми зарослями, а вокруг него была пятерка бойцов, готовившихся к бою. Кто-то затачивал меч, кто-то натягивал тетиву на основу лука, а кто-то прыгал на месте, проверяя, не шумит ли где-то незакрепленная часть экипировки. Судя по обмундированию, Дракос решил сделать большую ставку на скрытность, скорость и маневренность, а потому воины в его отряде мало походили на тех же фарельских латников, с ног до головы закованных в железо и больше напоминали разведчиков-следопытов. Все пришедшие с Ануром эльфы носили броню из вываренной кожи какого-то местного зверя, плащ с глубоким капюшоном и в обязательном порядке имели при себе лук с колчаном стрел, пару длинных клинков и как минимум один кинжал. На их фоне Мизар в потрепанной рубахе с коротким рукавом и похожих на шаровары штанах, которые ему выдала Фериораль вместо порванных медведем вещей, выглядел скорее оборванцем. «Так что случилось-то?» Парень ткнул пальцем в сторону заместителя темноволосого эльфа, а то твой слуга молчит, как будто на допросе. «Возникла проблема, которую нужно срочно решить. Там», Дракос ткнул пальцем в сторону севера, «находятся горы гоблинов и перевал зубов дракона, который нам придется пересечь, если мы хотим добраться до входа в подземное царство. Но мои бойцы заметили небольшой караван, который идет параллельным курсом и вне всяких сомнений направляется в том же самом направлении. И что в этом такого? Караван военный или у него охрана больно зубастая?» Непонимающе спросил у эльфа бывший рыбак. «Пройдем мимо и сделаем вид, что их не видели. Делов-то, охраны там немного, да и сам караван небольшой, всего несколько повозок. Проблема в том, что он людской», спокойно пояснил ему Дракос. «Будь это мои сородичи, то никаких вопросов у меня бы не возникло. Погоди-ка, ты же говорил мне, что людям вглубь Великого Леса вход заказан и даже торговля происходит строго на его границе. Получается, это нарушители?» «Именно», согласно кивнул бывший командир эльфийского копья. «Не знаю, как твои сородичи тут оказались, но они явно идут тайно, скрываясь от местных пограничных отрядов. И тут всплывает еще одна проблема. Хозяин местной земли — это Тяг, один из бывших сподвижников генерала Ферлика. И прежде чем ты спросишь, нет, он не станет нам помогать. Этот эльф вообще себе на уме, и пока мы не освободим красного клинка, можешь считать его нашим противником. Очень опасным и хитрым противником, который по донесениям от моих друзей не так давно вернулся в свои владения и начал наводить в них порядок. И его бойцы были просто обязаны заметить идущий мимо них караван. Дозорная служба у этого угрюмого громилы налажена на весьма и весьма приличном уровне, даже нас они не заметили лишь потому, что мы идем изнутри и тайными тропами. Но вскоре солдаты Тяка придут уничтожать нарушителей, и когда они закончат с людьми, то заметят и наш отряд», — закончил за него Мизар. «Так от меня ты чего хочешь?» Дракос сложил карту и развернулся лицом к молодому наемнику. «Ты пойдешь к ним и предложишь временный союз. Я хорошо знаю Тяка и его тактику, несмотря на то, что он выглядит настоящим варваром. Этот эльф не любит действовать необдуманно и посылать на уничтожение врага больше сил, чем необходимо. Значит, карательный отряд будет достаточен, чтобы уничтожить один караван, но целого копья можно не ждать. Если мы прямо сейчас бросимся к перевалу, то они успеют нас заметить и, возможно, даже перехватить. Но если мы объединимся с этими торгашами и совместными усилиями уничтожим посланную на их уничтожение группу, то у нас всех будет достаточно времени, чтобы пересечь перевал зубов дракона, а там Тяг нас уже не достанет. План понятен?» «Вполне. Если пойдет кто-то из твоих ушастых, торгаши примут их за пограничников и начнут стрелять. Так что моя людская морда тут как нельзя кстати», — бывший рыбак тяжело вздохнул и спросил у своего нанимателя, «где конкретно их надо перехватить?» «Эй, служивые, эй!» Вывалившийся из кустов на едва видимую в высокой траве тропку, парень приложил два пальца ко рту и оглушительно свистнул, привлекая к себе внимание пары смуглых всадников в длинных кольчугах и с конусообразными шлемами на головах. Караван нарушителей состоял из четверки повозок, в которых были запряжены странные животные, похожие на коров. В каждой из телег находилось по паре вооруженных изогнутыми луками мужчин, чья кожа была темно-бронзового цвета, а вокруг них скакала пятерка конных воинов, двое из которых были в эдаком передовом разъезде и двигались немного впереди, чтобы в случае атаки у их товарищей было время среагировать. И сейчас эта двойка обступила Мизара и угрожающе выставила в его сторону свои копья. «Ты еще что за оборванец?» — с легкой брезгливостью спросил у парня один из бойцов. «Предвестник жнеца, не видишь, что ли?» — презрительно сплюнул под копыта его коня молодой наемник. «А сейчас дружно опустили железки и позвали своего главного, мы с ним разговаривать будем. И двигайтесь пошустрее, вы засветились перед местными ушастыми поганцами, и если не поторопитесь, то скоро эльфы нас всех тут положат». Смуглые стражи переглянулись, и тот из них, что был постарше, кивком отправил своего сослуживца к остальному отряду, а сам остался караулить бывшего рыбака, который стал поправлять повязки на демонической руке, что слегка сползли в момент его прохода через кустарник. Не прошло и минуты, как со стороны каравана махнули рукой и всадник подтолкнул Мизара тупым концом копья по направлению к повозкам. «Идем, я тебе эту палку знаешь куда засуну», — тихо процедил сквозь зубы парень, давя в себе желание схватить своей новой конечностью морду лошади и сбросить с седла ее наездника. «Даю подсказку, там солнце не светит, пошевеливайся, рвань», — фыркнул в ответ стражник, ничуть не напуганный словами Фарельца. «Не стоит так грубо обращаться с нашим сородичем, Касим, особенно в таком далеком от нашей родной земли краю». К молодому наемнику вышел такой же смуглый, как и стражи, мужчина в пестром халате, голову которого венчала челма из дорогой даже на первый взгляд ткани, которую крепил мутный голубой камень в огранке из серебра. «Приветствую уважаемого собрата человека». Глаза торгаша скользнули по замотанной в бинты и очень крупной для человека руке, по добротному тесаку в ножнах за поясом и широко улыбнувшись, он неглубоко, но уважительно кивнул Мизару. «Мое имя Хусы, я велением пустынных духов скромный торговец магическими диковинками. Мой страж сказал мне, что у вас есть информация по поводу обитателей здешних лесов. Что же, я весь во внимании. Звать меня Мизаром, и я не буду долго рассусоливать и скажу прямо, ушастые уже идут по вашей душе. Вы выглядите опытным путешественником, а значит должны знать, что эльфы делают с нарушителями. Прямо сейчас вас заметили бойцы местного правителя и... Позвольте вас перебить», — предупреждающе поднял усыпанную перстнями руку смуглый торговец. «Я знаю о возможной опасности, но уже не первый месяц хожу этим путем и раньше никаких проблем не было. Почему же они должны появиться сейчас?» «Потому что хозяин этой земли вернулся домой, а вместе с ним пришло и все его войско. И если вы...» В воздухе раздался резкий свист, и одного из всадников резко спешили. Огромная, полутораметровая стрела пробила мужчину на вылет, и вылетев из седла, он, звеня кольчугой, шмякнулся на землю. Со стороны зарослей на караван обрушился жиденький залп здоровенных снарядов. Похожие на копья стрелы прошивали повозки на вылет, и щепки летели во все стороны, а каждый выстрел невидимых в сумерках стрелков сопровождался легким гулом, напоминавшим звук роя растревоженных ос. Рухнув на землю, молодой наемник бочком закатился под одну из повозок. Откуда конкретно стреляли Мизар из-за темноты понять не мог, а потому посмешил занять хоть какое-то укрытие. Дерьмовый день начинается. Глава 7. Чудесный день. За такую работу неплохо бы было попросить у Дракоса прибавку к гонорару. Прятавшийся под днищем повозки парень тяжело вздохнул. Телегу над ним трясло от попадания огромных стрел, и под треск ломавшегося дерева Мизар наслаждался культурными особенностями жителя султаната. Скрючившись на деревянных досках, смуглый торговец сыпал ругательствами на витиеватом языке так яростно, что даже не знавший значения части слов Фарлиц каким-то образом понял заложенный в них смысл. Хус желал долгих лет жизни всем остроухим великого леса и несколько раз хорошенько прошелся по их родословной, а дела тем временем становились все хуже и хуже. Первыми же залпами, перебив похожих на коров животных, эльфийские лучники лишили караван всякой возможности к побегу. Большая часть людей попрятались в повозки, надеясь на то, что деревянные борта защитят их от редких, но очень точных выстрелов бойцов Тяка. В обычной ситуации такая тактика была бы оправдана. У охраны повозок было достаточно луков, чтобы отбиться от любого разбойного нападения, а стены у телег были приличной толщины, и сражаясь от обороны у смуглых жителей султаната были неплохие шансы на победу. Вот только, кха, один из немногих уцелевших охранников каравана высунулся слишком далеко, и похожая на дротик стрела оторвала его голову от тела, забрызгав все вокруг алой кровью. Меткие, зараза, это было не бандитское нападение, а кара нарушителей границы великого леса. Вскоре после того, как смуглый торгаш перестал засыпать все вокруг боевыми чарами, эльфийские бойцы смогли прийти в себя и моментально перешли в контратаку. Караван начали обстреливать так плотно, что пару раз чуть не досталось и прятавшемуся под повозкой Мизару. Молодой наемник уже 10 раз успел пожалеть о том, что согласился работать на Дракоса, и 20, о слишком маленькой плате, что темноволосый эльф ему дал. Пылающие деревья давали достаточно света, чтобы бывший рыбак смог получше разглядеть лесных воинов, что на них напали, и заметил, что эти остроухие сильно отличались от тех, с которыми он привык общаться. Нет, это по-прежнему были все те же эльфы, вот только на бойцов Дракоса или солдат Красного Клинка в западном крае они походили примерно так же, как матерый лесной волчара походит на деревенского волкодава. Обычно лесные жители были чуть выше и стройнее людей, на фоне остроухих воителей в отряде опального командира Мизар выглядел довольно крепким и коренастым, но при этом был ниже большинства ушастых примерно на полголовы. Здесь же, воины Тиака были высокими даже на фоне бойцов Дракоса и при этом худосочными их нельзя было назвать никак. О существовании такой вещи, как доспехи, эти ребята видимо не знали и потому щеголяли голыми мускулистыми торсами, густо усыпанными шрамами, а на плечах в качестве накидок у них были звериные шкуры. И что еще было довольно характерно, ни у кого из напавших на караван эльфов не было привычного остроухим оружия, а именно, слегка изогнутой двуручной сабли, которыми воины Великого Леса прекрасно фехтовали. Вместо них в поясах у этих громил висели самые разнообразные орудия убийства, от здоровенных булав до прямых мечей бастардов, но отличительных для лесных жителей клинков парень не увидел ни у кого. А луки, которые они держали в руках, и вовсе сильно смахивали на какие-то компактные осадные орудия. Борт телеги над Мизаром взорвался полетевшими во все стороны деревянными щепками, и смуглый торговец с криком покатился по траве. «Надо делать отсюда ноги». Осмотревшись по сторонам, молодой наемник понял, что этот султанатский торгаш был последним из своего отряда, и остальной караван был полностью уничтожен. Телеги были разломаны, а трупы воинов султаната лежали на траве. Только надо дождаться, пока они... В щеку бывшего рыбака неожиданно ударил мелкий камешек. Посмотрев в сторону, откуда он прилетел, парень увидел присевшего у горящего дерева Анура, которого не было видно с позиции воинов Тяка, но зато прекрасно видел Мизар. Убедившись, что парень его заметил, заместитель Дракоса жестами показал наемнику, что врагов слишком много и атаковать они не станут. На вполне резонный вопросительный взгляд Фарельца, эльф все теми же жестами показал, что бывшему рыбаку нужно отступать, и, указав направление, растворился в зарослях. «О, спасибо за мудрый совет, тварь ты ушастая!» — мысленно плюнул в сторону Анура бывший рыбак. «А то сам я бы никогда не догадался, что надо уходить. Так, думай, голова, думай». Эльфийские громилы тем временем вышли из частично горящего леса и обступили мужчину в пестром халате полукругом. К схватившемуся за кинжал торгашу из султаната вышел, по-видимому, лидер их отряда, и что-то сказал на языке жителей Великого Леса. Что именно говорил облаченный в шкуры остроухий воитель Мизар, на таком расстоянии разобрать не смог, но судя по тому, как побледнел Хус, это было что-то не слишком приятное. Резкий взмах двуручной секиры, и смуглая голова покатилась по траве, а бойцы Тиака воздели оружие к небесам и синхронно издали боевой клич, от которого задрожали ветки ближайших деревьев. Сейчас, выкатившись из-под телеги, молодой наемник вскочил на ноги и рванул в сторону ближайших зарослей, надеясь оторваться от ушастых громил, пока те заняты своим воинским ритуалом. Ну а дальше, даже если лес был родным домом для эльфов, это не значило, что деревья в нем вдруг становились бесплотными и остроухие лучники начинали стрелять в нем, как в чистом поле, а значит, в этом случае парню уже было зачем укрываться. Вот только надежды бывшего рыбака на то, что бойцы Тиака отвлеклись на торговца из султаната, оказались напрасны. Мизар не успел пробежать и половины пути, как вокруг него начали свистеть копьеподобные стрелы. И как выяснилось, замаскированные под тренировки истязания у темноволосого эльфа не прошли для Фарельца даром. Парень начал так скакать из стороны в сторону, что любой дикий кабан на его фоне показался бы медленной и крайне предсказуемой черепахой. Вдобавок ко всему, чутье молодого наемника начинало буквально вопить об угрозе, когда Мизар собирался пробежать по опасному участку, и бывший рыбак резко менял направление, избегая вспахивающих землю стрел. К несчастью для уроженца западного края, долго так продолжаться не могло, чутье-чутьем, но противниками молодого наемника были на какие-нибудь бандиты, а невероятно опытные и прекрасно обученные воители одного из командиров эльфийских копий. И они довольно быстро придумали, как можно подстрелить крайне вертлявую мишень. Первая стрела пропорола траву под ногами Мизара, заставляя его подпрыгнуть вверх, дабы не лишиться ног, но когда парень это сделал, да ваш, сразу же за первым смертоносным снарядом летел второй, направленный в то самое место, где наемник должен был оказаться, и метил он строго в голову Фарельца. Пха! Все, что успел сделать бывший рыбак, это подставить под огромную стрелу свою демоническую руку, не в силах пробить черную чешую, та разбилась в щепки, но сила удара была настолько огромна, что бывшего рыбака закрутило в воздухе на манер волчка и с размаху приложило затылком об ствол соседнего дерева. Резкая боль в затылке была последним, что Мизар почувствовал, прежде чем мрак поглотил его разум. Тоже это тут у нас, еще один нарушитель границ Великого Леса. Первым, что увидел Мизар по пробуждению, было широкое лезвие топора, топорище которого упиралось ему в подбородок и чьи-то руки, что давили ему на плечи, заставляя стоять на коленях. И за оружием воители Тиака, несмотря на свой дикий вид, ухаживали как следует. Во всяком случае, морду жуткого головореза в отражении на матовой поверхности Мизар разглядел вполне отчетливо. Держал его тот самый остроухий громила, что отрубил голову торгашу из султаната, и, судя по всему, прямо в этот момент эльф собирался устроить еще одну казнь. Только вот место бесславно погибшего Хуза сейчас занимал Фаралец, а круг обступивших их бойцов стал немного больше. «Сегодня явно не мой день», — уныло пробормотал парень на своем родном языке, аккуратно касаясь шишки на затылке и слегка кривясь от боли. «И как только череп не треснул, все потому, смертный, что голова твоя сколь железная, столь же и пустая, раз ты решил, что можешь безнаказанно пройтись по землям нашего народа», — ответил ему на фарельском рыжеволосый лесной воитель, поднятием топора немного повыше заставляя Мизара задрать голову. «Ну и мерзкая же у тебя рожа, я бы даже сказал разбойная, и где-то я ее уже видел, вот только где, никак не вспомню. Ты случаем не подрабатываешь на досуге ограблением караванов в глухих чащобах? А что, боишься появления конкурентов? Так я в Великом Лесу никогда не промышлял. Говорить, что он был нанят Даракасом, было бы идиотским поступком, а потому парень охотно поддержал предположение о том, что он был из лесных бандитов. Правда, было непонятно, каким образом фарельский головорез мог оказаться в этой части Великого Леса, но даже такой вариант был гораздо лучше, чем наемник, работающий на командира предателя, и нарушать ваши границы совсем не собирался. Наоборот, я шел за этими выродками из султаната, чтобы отговорить их соваться на земли уважаемого лесного народа. Правда, не успел малость. Вот как, с отчетливо слышимым смехом в голосе спросил у бывшего рыбака рыжеволосый эльф, опуская свой топор. И откуда же ты, такой интересный, путь держишь? Так с севера я иду. Не моргнув глазом, соврал ему Мизар, помня о том, что с остальных сторон их окружал Великий Лес. Два дня уже как, хах, с севера, значит. От окружавших их бойцов послышались сдавленные смешки, а лидер отряда уже чуть ли не хохотал в голос. Без припасов, в рубахе на голое тело, и он достал из-за пояса тесак Мизара и подкинул его в руке. С детской игрушкой вместо нормального оружия, созданный под ладонь нормального человека, в руках у рыжего громилы этот кинжал и в самом деле казался сделанным для ребенка. А самое главное, человек, не подскажешь мне, почему твоя рука раздулась до размеров орочи, обросла черной чешуей и стала держать выстрелы из боевого четырехплечевого лука? Ушастый боец постучал тыльной стороной топора по демонической конечности. Насколько я помню, твои сородичи подобными особенностями не обладают. Так это, Мизар лихорадочно начал думать, как же ему объяснить происхождение подарка Фериоралли, при этом не выдать, что он на пару с Даракасом недавно был у чародейки в гостях. Прокляли меня, жутко злобный колдун как-то раз проходил мимо, а я возьми и сдуру брякни, что магия – это для слабаков и настоящий мужчина должен сражаться оружием. На этих словах от окружающих эльфов послышалось одобрительное ворчание. Вот он и наслал какую-то порчу, да такую лютую, что уже который год снять не получается. В воздухе раздался громкий хруст, и молодой наемник растянулся на земле от резкого удара рыжеволосого эльфа, сломавшего ему нос. Идиот! Остроухий воин занес над головой свой топор. Я прекрасно знаю, как выглядит демоническая конечность и способен отличить ее от действия злых чар. И я вспомнил, где видел твое лицо, ты тот самый смертный, которого разыскивала вся наша армия. И думается мне, что за твою голову мне отвалит много золота. Держите его крепче, — крикнул он своим подчиненным, поднявшим Мизара на ноги и поставившим его же на колени. Не хочу, чтобы срез на шее получился неровным, могут награду уменьшить. Слабак! Яростный крик молодого наемника оказался для эльфов настолько неожиданным, что их рыжеволосый лидер на секунду даже опешил, а затем с угрозой в голосе переспросил: «Что ты сейчас сказал? Что слышал? Ты жалкий трус и слабак, прячешься за спинами своих бойцов и не способен сражаться сам. Типичная эльфийская тварь, недостойная зваться воином». Мизару самому было стыдно за то, какой бред он начал нести, но судя по реакции воителей Тяка на слова о настоящем мужчине, им это бредом не казалось. «Если бы не твои шавки, я бы выпотрошил тебя, как рыбину». Вдобавок ко всему, внутри бывшего рыбака начала подниматься какая-то противоестественная злоба. В голове парня появилось невероятно сильное желание перебить, а затем сожрать всех, кто его окружал, как будто кто-то засел внутри его черепа и непрерывно рычал нечто похожее на «эр-эр разорвать». Рык этот был крайне настойчивый, и он становился все громче. Гадать, откуда вдруг у него в голове поселился маленький эрочий берсеркер, Мизар не стал. Даже идиот понял бы, что резкий всплеск кровожадности шел от подарка одной пышногрудой эльфийской особы, но парень решительно не понимал, что послужило для этого причиной. Ну не на эльфов же обозлилась демоническая рука. «Думаешь, частица гостя с иного плана тебе поможет, смертный червяк?» Оскалившись, рыжеволосый лесной воин пинком отбросил Фарельца на пару метров и, повернувшись к своим подчиненным, сказал им: «Дальше я справлюсь сам. Хочу показать человеку его место». Понимающе ухмыльнувшись, длинноухие бойцы присоединились к своим товарищам, что стояли вокруг и с интересом наблюдали за разворачивающимся на их глазах действом, а лидер отряда достал из-за пояса тесак Мизара и швырнул его под ноги поднимающемуся наемнику. «Сейчас мы посмотрим, как ты умеешь отвечать за свои слова, человек». Прежде чем он успел договорить свою фразу, из соседних зарослей выскочило несколько остроухих бойцов в звериных шкурах, которые громко крича привлекли к себе всеобщее внимание и, ткнув пальцами в сторону, откуда они только что прибежали, эльфы во все горло завопили. Зеленые твари спустились с гор. Гоблинская орда наступает с севера. Веселые улыбки на лицах воителей Тяка моментально сменились на мрачную решимость, и достав оружие, остроухие громилы начали выстраивать оборонительный порядок, а рыжеволосый боец, секунду назад собиравшийся броситься на Фарельца с топором наперевес, злобно сплюнул себе под ноги и раздраженно процедил: «Похоже, этот бой придется ненадолго отложить, смертный. Не вздумай бежать, мы с тобой еще сразимся, человек, если выживем в грядущей битве». Но Мизар его уже не слушал и, выронив кинжал, схватился за голову, пытаясь унять бушующего в ней зверя, похожий на птичий стрекот рев в его голове требовал крови и битвы. Ярость демонического. Что именно это наваждение, парень не знал, да и волновало в эту секунду наемника совсем другое, как бы не кинуться на окружающих его эльфов с голыми руками. Тем временем земля начала заметно вздрагивать, и с каждой секундой этот гул усиливался, пока, наконец, заросли не прорвала толпа низкорослых зеленокожих существ. Гоблины выглядели отвратно. Низкорослые коротышки были вооружены по большей части камнями с палками и носили грязные набедренные повязки. Телосложением они тоже не блистали. Тощие да нельзя, примерно на голову полторы ниже даже Мизара, а на фоне ушастых громил они и вовсе были карликами, дышащими эльфом в пупок. Но этих созданий было так много, что носатые создания сливались в настоящую зеленую волну, лес мешал нормально оценить их количество, и даже по самым скромным прикидкам их было больше полутысячи, а эльфов было всего-то три десятка. И как только борющийся с демонической яростью парень увидел гоблинов, натиск подарка Фериораль стал настолько сильным, что последние остатки самоконтроля Мизара просто испарились. «Эр-эр-а!» С бешеным ревом он ринулся прямо на орду зеленокожих созданий, по дороге раскидав не ожидавших такого поворота бойцов Тяка. Глава 8. Друзья с севера. Черное небо прорезало ярко-алая молния, и по пустынной равнине, тянущейся до самого горизонта, пронесся яростный грохот, сулящий скорую бурю. Нигде не было видно ни дерева, ни кустика, ни даже самой маленькой травинки, лишь потрескавшаяся земля, да торчащие из нее скалы мог увидеть оказавшийся здесь случайный путник, а воздух был раскален до такого состояния, что простое дыхание причиняло вполне ощутимую боль. Веселое, однако, местечко. Молодой Фарлиц, стоявший посреди всего этого великолепия, задумчиво почесал щетину, которая отросла настолько, что стала напоминать небольшую бородку. «Только вот как я тут оказался?» Последним, что помнил Мизар, был его яростный рывок в сторону орды зеленокожих коротышек, а после... После этого точно что-то было, вот только как бы парень не напрягал свою память, давать ответы та отказывалась наотрез, а время на подумать ему давать никто не собирался. «Хаэсса!» Позади молодого наемника послышался знакомый до дрожи полурык полустрикот, и, обернувшись, он увидел гостя своих ночных кошмаров во всей его ужасающей красе, Ящероподобный кентавр медленно обходил человека по кругу, изучая его ярко-красными глазами с вытянутыми зрачками. Длинный хвост метался из стороны в сторону и бил по покрытым чешуей бокам, а крылья за спиной человекоподобного торса воинственно топорщились. «Ох, как же я надеюсь, что это лишь очередной сон!» — уныло пробормотал парень, глядя на возвышающуюся над ним демоническое создание. «Хоть бы это было правдой!» Взгляд ужасающего создания остановился на подарке Фериоралли, и на морде демона появилась предвкушающая улыбка. Клюв твари открылся, и по чистоколу зубов пробежался длинный змеевидный язык. Задница творца. Парень повернулся спиной к жуткому созданию и бросился на утек, но далеко убежать ему не удалось. Не прошло и секунды, как позади Фаральца раздался звук расправляемых крыльев, и спустя миг он почувствовал сильнейший удар в спину. Пронзив его тело насквозь, из груди Мизара вылезла четырехпалая когтистая рука, а демон, издав довольный стрекот, поднял свой трофей над землей. «Темные боги!» С громким выкриком парень, лежащий на шкурах, парень очнулся и попытался было вскочить, но резкая боль во всем теле заставила его рухнуть обратно. Кое-как отдышавшись, сцепив зубы и давя рвущийся наружу крик, молодой наемник огляделся по сторонам, чтобы понять, где он в данный момент находится. Шкуры, что служили парню лежанкой, валялись на земле внутри большого шатра, где из убранства была только грубо сколоченная стойка с оружием, да небольшой костер посередине, дым от которого уходил сквозь отверстие в потолке. Снаружи доносилось ржание коней, звук затачиваемых клинков и тихие разговоры на эльфийском, которые изредка прерывались громким хохотом. В общем, типичные звуки военного лагеря остроухих на стоянке. Неподалеку от Мизара, спиной к нему, сидел здоровенный эльфийский боец, с покрытой шрамами кожей и, судя по звукам, что-то ел. Рядом с ним лежал большой топор с зазубренным лезвием, к которому парень потянулся, закусив губу от рвущегося наружу стона и стараясь не привлечь к себе внимания лесного воителя. «Думаешь, это разумно, пытаться завладеть вещью того, кто тебя спас?» Отложив в сторону миску с мясной похлебкой, эльф повернулся к бывшему рыбаку и кивком указал на демоническую конечность Фаральца. «Тем более, что у тебя уже есть оружие и довольно неплохое». Остроухий оказался как две капли воды похожим на того ушастого, что пытался отрубить Мизару голову, с той лишь разницей, что он был заметно больших размеров, имел огромное число боевых отметин и являлся брюнетом, а не рыжим. «Я должен был попытаться». Молодой наемник зашарил за поясом, пытаясь найти там свой тесак, но оружие, вполне ожидаемо, там не оказалось. «У меня с жителями Великого Леса общение редко хорошо складывается, и, как правило, рано или поздно все заканчивается дракой, в которой я обычно получаю хороших таких затрещин». Здоровенный эльф неожиданно хмыкнул и, подвинувшись в сторону, приглашающе похлопал по земле рядом с собой. «А ты забавный человек. Присядь у огня и постарайся не напрягаться. Сейчас твое состояние крайне паршивое, и всем будет лучше, если ты прекратишь изображать из себя великого воина и как следует отдохнешь. Меня тебе все равно не одолеть, а вот навредить самому себе ты можешь запросто». Кряхтя от боли во всем теле, парень с легкой опаской присел рядом со остроухим громилой и, приняв от него миску с наваристой мясной похлебкой, с подозрением спросил: «С чего такая щедрость?» «Я думал, что проснусь без головы или еще какой-нибудь части тела, а тут ты остановил наступление орды гоблинов и спас жизнь моего сына. За это я благодарен тебе». Неожиданно спокойно для своего свирепого облика ответил эльфийский воитель. Хотя, если вдуматься, то большая часть заслуг принадлежит той сущности, у которой была позаимствована твоя левая рука. Но ведь без тебя она бы ничего не сделала, верно? Похоже, что каждый встречный эльф уже знает, как выглядит демоническая конечность, а я так надеялся, что получится свалить все на проклятие. Почувствовав привкус крови и инородный предмет во рту, парень провел языком вдоль зубов и выплюнул себе на ладонь кусочек мяса. «Это то, что я думаю. Я не маг и мысли читать не обучен, но если ты думаешь, что это кусочек сердца гоблина-чародея, то да, это оно». Подобрав стоявший у него ног кувшин, остроухий громила запрокинул голову и, сделав несколько хороших глотков, утер рот тыльной стороной ладони. «А что до демонической руки, то можешь не переживать. Как выглядит частица подобной сущности, мало кто знает, просто тебе не повезло наткнуться на сведущих эльфов. Мои бойцы чаще других имеют с ними дело, так что неудивительно, что они раскусили твою ложь. Твои бойцы, Фаралец вычленил главное из фразы эльфийского воина. «А, я же совсем забыл представиться», — хлопнул себя по лбу боец Великого Леса. «Мое имя ты уже, наверное, слышал. Я, Тек, командир копья северных воителей княжества Осенней Листвы и заодно отец того рыжеволосого паренька, хотевшего укоротить тебя на голову».